Глава 11. Мозгляков вышел от Марьи Александровны, по-видимому, вполне утешенный. Она совершенно воспламенила его. К Бородуеву он не пошел, чувствуя нужду в уединении. Чрезвычайный наплыв героических и романтических мечтаний не давал ему покоя. Ему мечталось торжественное объяснение Зины, потом благородные слезы всепрощающего его сердца, бледность и отчаяние на петербургском блистательном бале, Испания, Гвадалквивир, любовь и умирающий князь, соединяющий их руки перед смертным часом. Потом красавица-жена, ему преданная и постоянно удивляющаяся его героизму и возвышенным чувствам, мимоходом под шумок внимание какой-нибудь графини из высшего общества, в которое он непременно попадет через брак свой с Зиной, вдовой князя К, вице-губернаторское место, денежки. Одним словом, все так красноречиво расписанное Марьей Александровной еще раз перешло через его вседовольную душу, лаская, привлекая ее и, главное, льстя его самолюбию. Но вот, и не знаю, право, как это объяснить, когда уже он начал уставать от всех этих восторгов, ему вдруг пришла предосадная мысль, что ведь во всяком случае все это еще в будущем, а теперь-то он все-таки с предлиннейшим носом. Когда пришла к нему эта мысль, он заметил, что забрел куда-то очень далеко, в какой-то уединенный и незнакомый ему форштадт Мордасова. Становилось темно. По улицам, обставленным маленькими, враставшими в землю домишками, ожесточенно лаяли собаки, которые в провинциальных городах разводятся в ужасающем количестве, именно в тех кварталах, где нечего стеречь и нечего украсть. Начинал падать мокрый снег. Изредка встречался какой-нибудь запоздавший мещанин или баба в тулупе и в сапогах. Все это неизвестно, почему начало сердить Павла Александровича. Признак очень дурной, потому что при хорошем обороте дел все напротив кажется нам в милом и радужном виде. Павел Александрович невольно припоминал, что он до сих пор постоянно задавал тону в Мордасове. Очень любил, когда во всех домах ему намекали, что он жених, и поздравляли его с этим достоинством. Он даже гордился тем, что он жених. И вдруг он явится теперь перед всеми в отставке. Подымется смех. Ведь не разуверять же их всех в самом деле, не рассказывать же о петербургских балах с колоннами и о Гвадалквивире. Рассуждая, тоскуя и сетуя, он набрел, наконец, на мысль, которая уже давно неприметно скребла ему сердце. Да правда ли это все? Да сбудется ли это все так, как Марья Александровна расписывала? Тут он, кстати, припомнил, что Марья Александровна — чрезвычайно хитрая дама, что она, как недостойна всеобщего уважения, но все-таки сплетничает и лжет с утра до вечера, что теперь, удалив его, она, вероятно, имела к тому свои особые причины, и что, наконец, расписывать всякий мастер. Думал он и о Зине. Припомнился ему прощальный взгляд ее, далеко не выражавший затаенной страстной любви. Да уж вместе с тем, кстати, припомнил, что он все-таки час тому съел от нее дурака. При этом в воспоминании Павел Александрович вдруг остановился как вкопанный и покраснел до слез от стыда. Как нарочно в следующую минуту с ним случилось неприятное происшествие. Он оступился и слетел с деревянного тротуара в сугроб снега. Покамест он барахтался в снегу, стая собак, уже давно преследовавшая его своим лаем, налетела на него со всех сторон. Одна из них, самая маленькая и задорная, даже повисла на нем, ухватившись зубами за полу его шубы. Отбиваясь от собак, ругаясь вслух и даже проклиная судьбу свою, Павел Александрович с разорванной полой и с невыносимой тоской на душе добрел, наконец, до угла улицы и тут только заметил, что заблудился. Известно, что человек, заблудившийся в незнакомой части города, особенно ночью, никак не может идти прямо по улице. Его поминутно подталкивает какая-то неведомая сила непременно сворачивать во все встречающиеся на пути улицы и переулки. Следуя этой системе, Павел Александрович заблудился окончательно. «А чтобы черт побрал все эти высокие идеи!» — говорил он про себя, плюя от злости. «А чтобы сам дьявол вас всех побрал с вашими высокими чувствами, да сгвадал квивирами!» Не скажу, что Мозгляков был привлекателен в эту минуту. Наконец, усталый, измученный, проплутав 2 часа, дошел он до подъезда дома Марьи Александровны. Увидев много экипажей, он удивился. «Неужели же гости? Неужели званый вечер?» — подумал он. «С какой же целью?» Справившись у повстречавшегося слуги и узнав, что Марья Александровна была в деревне и привезла с собою Афанасия Матвеевича в белом галстухе, и что князь уже проснулся, но еще не выходил вниз к гостям, Павел Александрович, не говоря ни слова, поднялся наверх к дядюшке. В эту минуту он был именно в том расположении духа, когда человек слабого характера в состоянии решиться на какую-нибудь ужасную, злейшую пакость измщения, не думая о том, что, может быть, придется всю жизнь в том раскаиваться. Войдя наверх, он увидел князя, сидящего в креслах, перед дорожным своим туалетом и с совершенно голую головою, но уже в испаньолке и в бакенах. Парик его был в руках седого, старинного камердинера и любимца его, Ивана Пахомыча. Пахомыч глубокомысленно и почтительно его расчесывал. Что же касается до князя, то он представлял из себя очень жалкое зрелище, еще не очнувшись после давешней попойки. Он сидел как-то весь опустившись, хлопая глазами, измятый и раскисший, и глядел на Мозглякова, как будто не узнавая его. — Как ваше здоровье, дядюшка? — спросил Мозгляков. — Как? — Это ты, — проговорил, наконец, дядюшка. — А я, брат, немножко заснул. — Ах, боже мой! — вскрикнул он, весь оживившись. — Ведь я без парика. «Не беспокойтесь, дядюшка, я вам помогу, если вам угодно». «А, вот ты и узнал теперь мой секрет. Я ведь говорил, что надо дверь запирать. Ну, мой друг, ты должен немедленно дать мне свое честное слово, что не воспользуешься моим секретом и никому не скажешь, что у меня волосы накладные». «О, помилуйте, дядюшка». «Неужели вы меня считаете способным на такую низость?» — вскричал Мозгляков, желая угодить старику для дальнейших целей. «Ну да, ну да. И так как я вижу, что ты благородный человек, то уж так и быть, я тебя удивлю и открою тебе все мои тайны. Как тебе нравятся, мой милый, мои усы?» «Превосходные, дядюшка, удивительные! Как могли вы их сохранить так долго?» «Разуверься, мой друг, они накладные», — проговорил князь с торжеством, смотря на Павла Александровича. «Неужели? Поверить трудно. Ну, а бакенбарды? Признайтесь, дядюшка, вы верно черните их». «Черню? Не только не черню, но и они совершенно искусственные». «Искусственные?» «Нет, дядюшка, воля ваша, не верю! Вы надо мной смеетесь!» «Пароль доннемонами!» — вскричал торжествующий князь. «Честное слово! И представь себе все, решительно все, так же, как и ты, обманы, воются! Даже Степанида Матвеевна не верит, хотя сама иногда их накладывает. Но я уверен, мой друг, что ты сохранишь мою тайну. Дай мне честное слово». «Честное слово, дядюшка, сохраню. Повторяю вам, неужели вы меня считаете способным на такую низость? Ах, мой друг, как я упал без тебя сегодня! Феофил меня опять из кареты вывалил. Вывалил опять? Когда же? А вот, мы уже к монастырю подъезжали. Знаю, дядюшка, давеча. Нет-нет, 2 часа тому назад, не более. Я в монастырь поехал, а он меня взял да и вывалил. Так напугал. Даже теперь сердце не на месте. Но, дядюшка, ведь вы почивали, с изумлением проговорил Мозгляков. Ну да, почивал. А потом и поехал. Впрочем, я это может быть. Ах, как это странно. Уверяю вас, дядюшка, что вы видели это во сне. Вы преспокойно себе почивали с самого после обеда. Неужели? И князь задумался. Ну да. Я и в самом деле, может быть, это видел во сне. Впрочем, я все помню, что я видел во сне. Сначала мне приснился какой-то пристрашный бык с рогами, а потом приснился какой-то прокурор, тоже как будто с рогами. Это верно Николай Васильевич Антипов, дядюшка. Ну да, может быть и он. А потом Наполеона Бонапарта видел. Знаешь, мой друг, мне все говорят, что я Наполеона Буонапарте похож, а в профиль будто я разительно похож на одного старинного папу. Как ты находишь, мой милый, похож я на папу? Я думаю, что вы больше похожи на Наполеона, дядюшка. Ну да, это амфас. Я, впрочем, и сам тоже думаю, мой милый. И приснился он мне, когда уже на острове сидел. И знаешь, какой разговорчивый, разбитной, весельчак такой. Так что он чрезвычайно меня позабавил. Это вы про Наполеона, дядюшка? Проговорил Павел Александрович, задумчиво смотря на дядю. Какая-то странная мысль начинала мелькать у него в голове. Мысль, в которой он не мог еще себе самому дать отчета. Ну да, про Наполеона. Мы с ним все про философию рассуждали. А знаешь, мой друг, мне даже жаль, что с ним так строго поступили англичане. Конечно, не держи его на цепи, он бы опять на людей стал бросаться. Бешеный был человек, но все-таки жалко. Я бы не так поступил. Я бы его посадил на не... обитаемый остров. Почему же на необитаемый? Спросил Мозгляков рассеянно. Ну, хоть и на обитаемый, только не иначе, как благоразумными жителями. Ну и разные развлечения для него устроить. Театр, музыку, балет. И все на казенный счет. Гулять бы его выпускал. Разумеется, под присмотром, а то бы он сейчас улизнул. Пирожки какие-то он очень любил. Ну и пирожки ему каждый день стряпать. Я бы его, так сказать, отечески содержал. Он бы у меня и раскаялся. Мозгляков рассеянно слушал болтовню полупроснувшегося старика и грыз ногти от нетерпения. Ему хотелось навести разговор на женитьбу. Он еще сам не знал, зачем, но безграничная злоба кипела в его сердце. Вдруг старичок вскрикнул от удивления. — А, Монами, я ведь тебе и забыл сказать. Представь себе, я ведь сделал сегодня предложение. — Предложение, дядюшка! — вскричал Мозгляков, оживляясь. Ну да, предложение. Пахомыч, ты уж идешь? Ну хорошо. C'est une charmante personne. Но, признаюсь тебе, милый мой, я поступил необдуманно. Я только теперь это вижу. Ах, боже мой. Но позвольте, дядюшка, когда же вы сделали предложение? Признаюсь тебе, друг мой, я даже и не знаю, наверное, когда. Не во сне ли я видел и это? Ах, как это, однако же, странно. Мозгляков вздрогнул от восторга. Новая идея блеснула в его голове. — Но кому? — Когда вы сделали предложение, дядюшка? — повторил он в нетерпении. — Хозяйской дочери, мон ами, це бель персон, этой прелестной особе. Впрочем, я забыл, как ее зовут. — Только видишь ли, мон ами, я ведь никак не могу жениться. Что же мне теперь делать? — Да, вы, конечно, погубите себя, если женитесь. Но позвольте мне вам сделать еще один вопрос, дядюшка. Точно ли вы уверены, что действительно сделали предложение? — Ну да, я уверен. — А если все это вы видели во сне, так же, как и то, что вы другой раз вывалились из кареты? — Ах, боже мой! И в самом деле, может быть, я и это тоже видел во сне? Так что я теперь не знаю, как туда показаться. Как бы это, друг мой, узнать? Наверное, каким-нибудь посторонним образом. Делал я предложение или нет? А то представь, каково теперь мое положение. Знаете что, дядюшка? Я думаю, и узнавать нечего. — А что? — Я, наверное, думаю, что вы видели это во сне. — Я сам тоже думаю, мой милый, тем более, что мне часто снятся подобные сны. — Вот видите, дядюшка, представьте же себе, что вы немного выпили за завтраком, потом за обедом и, наконец, ну да, мой друг, именно, может быть, от этого. — Тем более, дядюшка, что как бы вы ни были разгорячены, вы все-таки никаким образом не смогли сделать такого безрассудного предложения наяву. Сколько я вас знаю, дядюшка, вы человек в высшей степени рассудительный и... Ну да, ну да. Представьте только одно. Если б узнали это ваши родственники, которые и без того дурно расположены к вам, что бы тогда было? Ах, боже мой! Вскрикнул испуганный князь. «А что бы тогда было? Помилуйте! Да они закричали бы все в один голос, что вы сделали это не в своем уме, что вы сумасшедший, что вас надо под опеку, что вас обманули и, пожалуй, посадили бы вас куда-нибудь под надзор». Мозгляков знал, чем можно было напугать старика. «Ах, боже мой!» — вскричал князь, дрожа как лист. «Неужели бы посадили?» «И потому рассудите, дядюшка». Могли ли бы вы сделать такое безрассудное предложение наяву? Вы сами понимаете свои выгоды. Я торжественно утверждаю, что вы все это видели во сне. Непременно во сне, непременно во сне, повторял напуганный князь. Ах, как ты умно рассудил все это, мой милый. Я душевно тебе благодарен, что ты меня вразумил. А я ужасно рад, дядюшка, что с вами сегодня встретился. Представьте себе, без меня вы бы действительно могли сбиться, подумать, что вы жених, и сойти туда женихом. Представьте, как это опасно. Ну да, да, опасно. Вспомните только, что этой девице 23 года. Ее никто не хочет брать замуж, и вдруг вы... Богатый, знатный, являетесь женихом, да они тотчас ухватятся за эту идею, уверят вас, что вы и в самом деле жених, и женят вас, пожалуй, насильно, а там и будут рассчитывать, что, может быть, вы скоро умрете. Неужели? И, наконец, вспомните, дядюшка, человек с вашими достоинствами. Ну да, с моими достоинствами. С вашим умом, с вашей любезностью. Ну да, с моим умом, да. И, наконец, вы князь. Такую ли партию вы бы могли себе сделать, если б действительно почему-нибудь нужно было жениться? Подумайте только, что скажут ваши родственники. Ах, мой друг! Да ведь они меня совсем заедят. Я уж испытал от них столько коварства и злобы. Представь себе, я подозреваю, что они хотели посадить меня в сумасшедший дом. Ну, помилуй, мой друг, сообразно ли это? Ну, что бы я там стал делать в сумасшедшем-то доме? Разумеется, дядюшка, и потому я теперь не отойду от вас, когда вы сойдете вниз. Там теперь гости. Гости? Ах, боже мой! Не беспокойтесь, дядюшка, я буду при вас. Ну, как я тебе благодарен, мой милый, ты просто спаситель мой. Но знаешь ли что? Я лучше уеду. Завтра, дядюшка, завтра утром в 7 часов. А сегодня вы при всех откланитесь и скажите, что уезжаете. Непременно уеду, к отцу Мисаилу. Но, мой друг, ну как они меня там сосватают? Не бойтесь, дядюшка, я буду с вами. И, наконец, что бы вам ни говорили, на что бы вам ни намекали, прямо говорите, что вы все это видели во сне, так как оно и действительно было. Ну да, непременно во сне. Только знаешь, мой друг, все-таки это был преочаровательный сон. Она удивительно хороша собой. И знаешь, такие формы. Ну, прощайте, дядюшка, я пойду вниз, а вы... Как? Так ты меня одного оставляешь? Вскричал князь в испуге. Нет, дядюшка, мы сойдем только порознь. Сначала я, потом вы. Этак-то будет лучше. Ну, хорошо. Мне же, кстати, надобно записать одну мысль. Именно, дядюшка, запишите вашу мысль. А потом приходите, не мешкайте. Завтра же утром. А завтра утром к иеромонаху. Непременно к иеромонаху. Шарман, Шарман. А знаешь, мой друг, она удивительно хороша собой. Такие формы. И если бы уж так мне надо было непременно жениться, то я... Боже вас сохрани, дядюшка. Ну да, Боже сохрани. Ну, прощай, мой милый, я сейчас... Только вот запишу. Апропо, я давно хотел тебя спросить, читал ты мемуары Казановы? Читал, дядюшка, а что? Ну да, я вот теперь и забыл, что хотел сказать. После вспомните, дядюшка. До свидания. До свидания, мой друг, до свидания. Только все-таки это был очаровательный сон. Очаровательный сон.